Глава 3. Фанаты и последствия. Иван Сварген сидел в полумраке своей комнаты, освещенной лишь тусклым светом монитора. Лицо казалось холодным, голубоватым. Пальцы быстро скользили по клавиатуре, глаза цеплялись за строки на экране. А сердце замирало всякий раз, когда на форуме появлялось новое сообщение с упоминанием имени Али. Сайт фанатов поп-звезды стал для него религией, ежедневным ритуалом, которому он отдавал каждую свободную минуту. В последние дни этот ритуал приобрел особый вес. По слухам, готовилось масштабное шоу, и Иван не мог позволить себе пропустить ни одной детали. Комната напоминала святилище. Стены были оклеены постерами певицы. От ранних нарочито черно-белых, где она выглядела почти обычной девушкой, до свежих глянцевых, на которых певица представала недосягаемой дивой, покоряющей миллионы одним взглядом. Полка над кроватью прогибалась под весом ее альбомов, включая редкие издания, за которыми Иван охотился с упрямством следователя, выискивая их у перекупщиков и коллекционеров. Даже кружка с давно остывшим чаем была украшена ее лицом. Экран форума обновился, и Иван инстинктивно подался вперед, почти касаясь монитора. Новое сообщение от Али Фарева заставило его задержать дыхание. Внимание всем! Аля устраивает эксклюзивное шоу в Метрополе через 2 недели. Билеты в продаже с завтрашнего утра, начало в 10:00. По спине прошел холодок. Метрополь – место, где выступали только лучшие. На концерты певицы он не мог попасть уже очень давно, хотя рвался как мог, но все никак не складывалось. Точно проклятие. И вот концерт. Иван сразу зашел на сайт клуба и убедился. Аля. Эксклюзивный концерт. Премьера новых песен. Всего 500 мест. Продажа завтра с 10:00. Онлайн и в кассе. Секундная стрелка на старых часах, подаренных бригадиром за перевыполнение нормы, будто остановилась. Иван быстро прикинул. Самый дешевый билет – 15 тысяч рублей. VIP – 50. Его месячная зарплата слесаря механосборочных работ едва дотягивала до 42 тысяч, из которых половина уходила родителям. Сейчас в наличных оставалось 8 423 рубля 56 копеек. Не хватало даже на галерку. Форум взорвался комментариями. Одни строили планы ночной очереди у касс, другие ругались из-за цен, третьи делились стратегиями. Онлайн-продажа мертвая, сайт ляжет в первые же минуты. Перед Метрополем будут стоять с полуночи. Все сходились в одном. Билеты на Алю исчезнут мгновенно. Иван перевел взгляд на верстак в углу комнаты. Руки, привыкшие к точной подгонке заводских деталей, легко справлялись и с автомобильным железом. Взгляд зацепился за визитку отца Сергея. Тот обещал заплатить 15 тысяч за замену ходовки на старой десятке. Иван откладывал эту работу уже 2 недели, считая ее слишком простой после промышленных механизмов. Теперь же эти деньги выглядели спасением. Он схватил телефон и набрал номер Сергея. «Серега, привет! Помнишь, твой отец говорил про ремонт машины? Я могу заняться сегодня после смены. Он ведь обещал 15, да?» На том конце повисла короткая пауза, затем раздался удивленный голос. «Да? Ты же говорил, что это слишком просто. Ну ладно, я с ним созвонюсь. Только учти, он захочет убедиться, что ты управишься за ночь». «Управлюсь», — сказал Иван. Он уже представлял, как раскладывает инструменты. Такие же точные, как заводские, только меньше. «Это вопрос жизни и смерти, понял?» «Хорошо. Через полчаса все обсудим», — согласился Сергей. Иван отложил телефон и посмотрел на постер Али над кроватью. Фантазия о ночной очереди у Метрополя, о сотнях фанатов, готовых стоять часами ради билета, вызвала тревожный подъем и жесткую решимость. «Я буду там, обещаю», — прошептал он. Мысли сами собой унесли его в прошлое, к тому дню, когда он впервые услышал ее голос. Заводской цех встретил Ивана привычным грохотом станков и запахом машинного масла. Смена выдалась тяжелой. Партия деталей требовала предельной точности, и к обеденному перерыву плечи ныли от напряжения. Он опустился на скамейку в комнате отдыха и развернул бутерброд с колбасой. Серый свет из пыльного окна падал на стол, когда Сергей включил колонку, и мир Ивана изменился. «Сваргин, выглядишь как побитая собака!» – усмехнулся коллега по цеху Сергей Мельников, усаживаясь напротив. «Что, опять норму перевыполнил?» Иван пожал плечами, не отрываясь от бутерброда. Сергей был шумным и чрезмерно общительным. Иногда это раздражало, но сегодня Иван был слишком вымотан, чтобы отвечать. Коллега вытащил из потрепанного рюкзака маленькую колонку и телефон, победоносно помахав ими. «Дома свет вырубили, зарядиться не успел. Можно у вас воткнуть?» Крикнул он к соседнему столу, где сидели женщины из бухгалтерии. Получив разрешение, Сергей подключил зарядку и включил музыку. Негромко, чтобы не привлекать начальство. Иван привычно отключился от происходящего, думая о вечерней работе. И вдруг сквозь шум мыслей прорвался женский голос. Низкий, с легкой хрипотцой и при этом чистый. Иван замер с бутербродом у рта. Простая мелодия и этот голос, спокойный и точный, будто находили дорогу прямо внутрь. Куплет сменился припевом, и по телу пробежали мурашки. Голос поднялся выше, заполнил пространство. Вытеснил грохот цеха за стеной, гул станков, боль в спине. Возникло странное чувство, будто певица поет именно для него. «Эй, ты чего завис?» Сергей щелкнул пальцами перед его лицом. Иван моргнул. «Кто это?» – спросил он, кивнув на телефон. «Ты что, с луны свалился?» – удивился Сергей. «Это же Аля! Ее уже года три крутят на всех радиостанциях!» Иван покачал головой. Ему вдруг от чего-то стало совестно признаваться в своих желаниях и фантазиях. «Дремучий ты человек, Сваргин!» Вздохнул Сергей и протянул ему телефон. «На, смотри!» На экране открылся видеоклип. Молодая женщина с необычной внешностью медленно шла по пустынному пляжу. Длинные темные волосы трепал ветер. Бледное лицо с высокими скулами резко выделялось на фоне тяжелого неба. Она не была красавицей в привычном смысле. Слишком высокий лоб, слишком острый подбородок. Слишком глубоко посаженные глаза. И все же в ней было что-то притягательное. Оторвать взгляд оказалось невозможно. Камера приблизилась, и Иван увидел ее глаза. Темные, почти черные, со странным блеском. Будто в них отражалось нечто, недоступное зрителю. Она смотрела прямо в объектив, так, словно обращалась лично к нему. Словно видела его сквозь экран. «Ну как?» – спросил Сергей, забирая телефон. «Нравится?» Иван не сразу нашелся с ответом. Что-то в этой женщине, в голосе, во взгляде, в движениях, отзывалось в нем тяжелым непривычным волнением. «Ничего», – пробормотал он наконец. «Голос интересный». Сергей хмыкнул и переключил песню. «У нее альбом недавно вышел. «Сумеречная зона». Жена все уши прожужжала. Теперь и я подсел». До конца перерыва Иван почти не слышал, о чем говорил Сергей. Перед глазами стояло лицо певицы. В ушах продолжал звучать ее голос. Даже когда музыка сменилась на другую, ощущение от той песни не отпускало. Вечером, вернувшись домой после работы с машиной отца Сергея, Иван сел за компьютер. Руки, пропахшие машинным маслом, быстро бегали по клавиатуре. Как он мог пропустить новый альбом? Что еще он пропустил? Аля – певица. Аля – сумеречная зона. Аля – клипы. Один запрос заменял другой. Он скачивал все, что находил. Песни, интервью, концертные записи. Видео, показанное Сергеем, возымело очень странный эффект. Иван достал старые наушники, большие и когда-то даже дико неудобные. Но теперь голос Али сопровождал его повсюду. Дома, в автобусе, на работе, когда это позволяли правила безопасности. Он изучил ее дискографию от и до, выучил наизусть тексты всех песен, хотя смысл некоторых ускользал, казался странным, почти чужим. В интернете имелось удивительно мало информации. Настоящее имя – Алевтина Калицкая. Родилась где-то в Сибири, в крошечном городке со странным названием Стрептопенинск. Детство и юность словно отсутствовали. На сцене Аля появилась, будто сразу готовой артисткой, со своим голосом и манерой. Интервью давала редко, а когда соглашалась, отвечала уклончиво, ограничиваясь сдержанной улыбкой. Комната Ивана начала меняться давно, несколько лет тому назад. Сначала над рабочим столом появилась распечатанная фотография Али. Черно-белый портрет, где она задумчиво смотрела куда-то в сторону. Потом еще одна, на дверце шкафа. Потом еще... Вскоре почти все свободное пространство стен заняли ее изображения. В разных образах, ракурсах, нарядах. Мать, зайдя однажды в комнату сына, только покачала головой. «Вань, ты бы хоть девушку у себя нашел настоящую. Что толку от этих бумажек?» Иван пожал плечами. Он не мог объяснить матери, да и себе, почему образ этой женщины так прочно застрял в его голове. Почему голос Али действовал на него одновременно успокаивающе и тревожно. Последним штрихом стала фотография на потолке, прямо над кроватью. Теперь засыпая, Иван видел лицо Али, а просыпаясь, встречался с ее взглядом. Иногда ему казалось, что выражение глаз на снимке меняется в зависимости от цвета. Он начал замечать, как меняется его восприятие музыки. Если раньше он слушал отдельные песни, то теперь мог часами лежать в темноте, позволяя голосу Али заполнять его. В такие моменты появлялось странное чувство, будто он перестает быть собой и становится частью чего-то большего. На заводе перемены тоже замечали. «Сварген, ты какой-то дерганый стал», — сказал однажды мастер. «Проблемы?» Иван покачал головой. «Какие проблемы?» Напротив, впервые за долгое время он чувствовал себя цельным. Подходящего слова он так и не нашел. Даже сосед подшучивал. «Ну что, втюрился в нашу диву? Вступай в клуб! Таких, как ты, полно!» Иван не спорил. Пусть думают, что хотят. Он знал, его отношение к Али не имело ничего общего с обычным фанатским увлечением. Здесь было нечто другое, глубже и тревожнее. Когда годом ранее Аля объявила о концерте в клубе «Звезда», небольшом, но престижном, Иван не раздумывал ни секунды. Билет стоил почти половину его месячной зарплаты, но он купил его сразу. Вечер выдался дождливым. Парень стоял в очереди, не замечая, как вода затекает за воротник куртки. Вокруг толпились фанаты, в основном молодые девушки и парни с отрешенными лицами. Внутри клуба пахло алкоголем, дымом и дешевым парфюмом. Иван протиснулся ближе к сцене, забыв о своей обычной неприязни к тесноте. Сейчас это не имело значения. Он был здесь ради одного – увидеть ее, услышать вживую. Когда погас свет и на сцену вышла Аля, сердце Ивана сбилось с ритма. В реальности она казалась еще менее осязаемой, чем на экране. Высокая, болезненно худая, с бледной кожей, странно светившейся в лучах прожекторов. Черное платье, расшитое серебряными нитями, подчеркивало ее фигуру. Волосы, рассыпавшиеся по плечам, постоянно приходилось откидывать назад. А потом она запела, и Иван перестал замечать все вокруг. Живой голос, неискаженный записью, доходил до самой глубины, вызывая почти физическую дрожь. Парень закрыл глаза, полностью отдаваясь музыке. Появилось ощущение, будто через него прошло что-то чужое, забрало часть внутреннего напряжения и оставило спокойствие и пустоту. Когда концерт закончился, он все еще стоял, не в силах сдвинуться с места. Вокруг смеялись, делились впечатлениями, делали снимки. Лица сияли от восторга, но в глазах читалась усталость. Девушка рядом пошатнулась, схватившись за подругу. «Я сейчас в обморок упаду», – простонала она. «Это было так круто, но я будто выжатый лимон». Иван посмотрел на свои руки. Он не чувствовал усталости. Напротив, внутри держалась ровная тишина, почти пустота. Все тревоги будто исчезли, оставив только легкость. После этого концерты Али стали для него необходимостью. Иван посещал каждое ее выступление в Москве, тратя на билеты почти всю зарплату. Со временем он заметил закономерность. Люди вокруг выходили возбужденными и измотанными, а он – спокойным и опустошенным, в хорошем, почти благословенном смысле этого слова. Иногда, возвращаясь домой после концерта, Иван ловил свое отражение в окнах вагона метро и не узнавал себя. Что-то менялось в лице. В глазах появлялся странный блеск, отдаленно похожий на тот, что он видел у Алии. В такие минуты ему казалось, что между ними существует невидимая связь. Нечто большее, чем обычные отношения артиста и поклонника. Квартира Сваргиных находилась на 7-м этаже типовой панельной многоэтажки в спальном районе Москвы. Три комнаты, в которых умещались жизни трех человек, выходили окнами на точно такой же дом напротив, создавая ощущение повторяющегося замкнутого пространства. Здесь Иван провел детство. Обычное, ничем не примечательное. Словно составленное из тех же деталей, что и миллионы других жизней. Ковры на стенах, серванты с хрустальными рюмками, которые доставали по праздникам. Отец Ивана, Николай Петрович, работал инженером на авиационном заводе. Невысокий, с залысинами и вечно опущенными плечами, он уходил рано утром и возвращался поздно вечером, принося с собой запах металлической стружки и машинного масла. Говорил он мало, будто за день расходовал весь запас слов. Мать Галина Андреевна, медсестра районной поликлиники, тоже не отличалась разговорчивостью. Тонкая, с постоянно усталыми глазами, она передвигалась по квартире почти неслышно, лишь иногда напевая себе под нос, когда думала, что никто не слышит. В их семье не повышали голос. Разговоры за ужином были короткими и ровными. «Как дела на работе?» «Нормально». «А у тебя, Ваня, в школе?» «Тоже нормально». После нескольких таких реплик включался телевизор, и семья молча смотрела новости или старый советский фильм, уже виденный десятки раз. Квартира будто застряла на рубеже 80-х и 90-х. В гостиной стоял полированный сервант с хрусталем, фужеры, блюдца, вазочки, доставшиеся от бабушки. Их вынимали лишь по особым случаям. В обычные дни они ловили тусклый свет торшера. Рядом стоял телевизор «Рубин», тяжелый ящик с маленьким экраном, который отец время от времени лечил, постукивая по боковой панели, когда изображение начинало плыть. На стенах висели ковры, один в гостиной с восточным узором, другой в комнате Ивана, попроще, но теплый. Под ковром стоял раскладной диван, который каждый вечер превращался в кровать, а утром снова складывался. Рядом письменный стол с тумбочкой, где хранились школьные учебники, тетради и несколько книг по технике, которые Иван иногда перелистывал перед сном. В школе он был средним учеником, ни отличником, ни двоечником. Оценки держались между тройками и четверками, не скатываясь в провалы и не поднимаясь до грамот. Учителя редко вызывали его к доске, а когда это случалось, часто путали фамилию. «Свиридов, к доске!» — говорила учительница математики, глядя прямо на него. «Я Сваргин», — тихо поправлял Иван, поднимаясь. «Да-да, конечно», — рассеянно отзывалась она, уже забыв об ошибке. На переменах он обычно стоял у окна, наблюдая за одноклассниками. Его не дразнили и не задирали. Его просто не замечали, словно он был частью школьной обстановки. Когда в школе устраивали концерты или тематические вечера, Иван неизменно оказывался в технической бригаде. Таскал стулья, проверял микрофоны, включал и выключал свет. На сцену его не звали, да и сам он туда не стремился. Даже на общей фотографии класса его лицо почти всегда оказывалось в последнем ряду, наполовину закрытое чьим-то плечом. В 9 классе Иван уже знал, что в 10 не пойдет. Он сидел на кухне с родителями, мял в руках бумажную салфетку и говорил: «Я решил поступать в ПТУ, на слесаря». Родители переглянулись. В глазах матери мелькнуло разочарование, но она тут же его спрятала. «Почему, Ваня?» – спросила тихо. «У тебя неплохие оценки, мог бы доучиться, потом в институт». «Не хочу», – он пожал плечами. «Хочу работать руками, чтобы результат сразу был, видно и потрогать можно». Отец медленно кивнул, глядя на свои ладони, шершавые, с въевшейся в кожу грязью, которую не брало никакое мыло. «Может, и правильно», — сказал он негромко. «Хороший слесарь без работы не останется». Мать ничего не ответила, только вздохнула и начала убирать со стола. Иван знал, она мечтала увидеть его врачом или ученым, но, как и со многим в жизни, быстро смирилась. ПТУ находилось в соседнем районе, и каждое утро Иван добирался туда на двух автобусах. Учеба давалась легко. Он быстро освоил основы слесарного дела, научился читать чертежи, работать с инструментами. Мастера хвалили его за аккуратность и точность, но и здесь он оставался незаметным, не выделяясь среди остальных. На выпускном ему вручили диплом с отличием, но директор училища, произнеся поздравительную речь, снова перепутал фамилию, назвав его товарищем Свиридовым. Иван не стал поправлять, не видел смысла. Работу он нашел почти сразу, на том же заводе, где трудился отец. Цех встретил его грохотом станков, запахом металла и масла, спецовками, пропитанными технической грязью. Иван быстро освоился. Тихий, исполнительный. Он не опаздывал, не спорил с начальством, не брал больничных без нужды. Работа всегда была сделана вовремя, детали подогнаны точно, инструменты разложены в строгом порядке. Коллеги звали его на обеды и перекуры без особой симпатии, но и без неприязни. Странным было лишь одно. После разговоров с Иваном люди часто зевали, терли глаза и поглядывали на часы. «Что-то меня в сон клонит», — говорил пожилой слесарь Михалыч, поднимаясь со скамейки в курилке после 15-минутного разговора с Иваном. «Пойду кофейку глотну». «Устал что-то», — вторил ему Петя из соседнего цеха, широко зевая после обеда за одним столом со Сваргиным. «Всю ночь не спал. Думал, днем отпустит, а тут еще хуже стало». Иван не придавал этому значения. Работа у всех тяжелая, усталость накапливается. Причем тут он? В цехе работало несколько девушек. Контролер ОТК Лена, нормировщица Света и лаборантка Марина. Сначала они проявляли к Ивану интерес. Молодой, спокойный, не пьет, не курит, руки умелые. Лена даже пыталась флиртовать. Все чаще подходила к его станку с вопросами. Но после нескольких разговоров интерес исчез. Словно его и не было. Марина держалась дольше всех. Невысокая, с короткой стрижкой и живыми карими глазами, она работала в лаборатории, проверяя образцы металла на прочность. Иногда приносила Ивану заказы на специальные крепления для испытательных стендов и подолгу объясняла, что именно ей нужно. В отличие от других, она не зевала в его присутствии, только порой терла виски, словно от легкой головной боли. Однажды в конце смены она подошла и спросила: «Ваня, ты в кино ходишь?» Иван пожал плечами. «Редко». «А хочешь сходить?» Она чуть смутилась. «Пиратов Карибского моря крутят в октябре. Я давно хотела посмотреть». Иван удивился, но согласился. Они встретились в субботу вечером у входа в кинотеатр. Марина надела легкое летнее платье и выглядела особенно красиво. Иван купил билеты и попкорн на двоих. В темном зале они сидели рядом, иногда случайно касаясь руками, когда тянулись к упаковке. Примерно на середине фильма Иван заметил. Марина украдкой зевает, прикрывая рот ладонью. Он решил, что ей просто не нравится кино, но к концу сеанса она уже откровенно боролась со сном. Терла глаза, часто моргала. «Ты в порядке?» – спросил он, когда они вышли из зала. «Да, просто устала». Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. «Неделя тяжелая была». До ее подъезда они дошли почти молча. Марина всю дорогу куталась в шарф, хотя вечер был теплым. У дверей она неловко пожала Ивану руку и быстро попрощалась. «Спасибо за кино, Вань. Извини, я сегодня не в форме. Позвони как-нибудь, ладно?» Но через 2 дня она не взяла трубку. И через 3 тоже. На работе Марина здоровалась издалека и больше не подходила с заказами, отправляя вместо себя лаборанта-практиканта. А через месяц Иван узнал, что она уволилась и уехала в другой город. Он не чувствовал ни обиды, ни разочарования, просто принял это как должное. В конце концов, он всегда был таким, незаметным, неинтересным. Почему кто-то должен задерживать на нем взгляд? Жизнь текла размеренно и предсказуемо. Утром завод, вечером дом. Ужин под телевизор, иногда помощь отцу с ремонтом какой-нибудь бытовой техники. Выходные он проводил по-разному. Разбирал старые приборы, собирал из деталей что-нибудь новое. Или просто гулял по району, наблюдая за людьми. Ему нравилось смотреть на чужие жизни со стороны. Яркие, шумные, наполненные событием. Не похожие на его собственную. Иногда мать заводила разговор о женитьбе, осторожно упоминая дочерей коллег, но Иван отмахивался. «Мам, о чем ты? Кому я нужен?» Она не спорила, только вздыхала, собирая со стола посуду. Со временем Иван привык к своей незаметности и даже находил в ней преимущества. Его редко вызывали на ковер, не просили оставаться сверхурочно, не втягивали в конфликты. Он жил будто под куполом обыденности, который делал его малозаметным для большинства неприятностей. Лишь иногда, лежа без сна в своей комнате, он смотрел на ковер на стене, тускло подсвеченный уличным фонарем, и думал, неужели вся жизнь так и пройдет, незаметно, бесследно. Но утром эти мысли рассеивались, и он снова становился просто Иваном Сваргиным, слесарем 6-го разряда, обычным парнем из спального района Москвы, которого никто не запоминал. День концерта наступил внезапно, как нетерпеливый гость, явившийся раньше срока. Иван проснулся еще до будильника и долго смотрел на фотографию Али, приклеенную к потолку над кроватью. Сегодня Аля будет петь, всего в нескольких метрах, живая, настоящая. От этой мысли внутри держалось тепло, смешанное со странной тревогой, как предчувствие чего-то важного, что должно случиться. Иван поднялся и подошел к зеркалу, придирчиво рассматривая лицо. Обычно он удостаивал отражение беглым взглядом, но сегодня каждая деталь казалась значимой. Лезвие бритвы скользило по коже с непривычной тщательностью, снимая даже малейшую щетину. Из шкафа он достал белую рубашку, ту самую, которую мать подарила ему на 25-летие, и которую он надевал всего 2 раза – на новогодний корпоратив и на свадьбу двоюродного брата. Узкий черный галстук, купленный когда-то на распродаже, он кое-как повязал под воротником. На кухне мать удивленно подняла брови. «Куда это ты так вырядился?» В ее голосе смешалось любопытство и едва заметная надежда. «На концерт», — коротко ответил Иван, намазывая масло на хлеб с преувеличенным вниманием. «На концерт?» — переспросила мать. «В рубашке и при галстуке? Не на свидание ли?» Иван отрицательно покачал головой, не поднимая глаз. Объяснять, что для него концерт Али важнее любого свидания, было бесполезно. Родители давно привыкли к его странному увлечению и старались лишний раз не говорить об этом. Как ни говорят о хронической болезни, с которой ничего не поделаешь. Билет, заботливо спрятанный во внутренний карман пиджака, грел одним фактом своего существования. Иван проверил его трижды, прежде чем выйти из квартиры, и еще раз в лифте, спускаясь на первый этаж. Нелепый страх потерять драгоценный кусочек бумаги преследовал его с момента покупки. Даже сейчас, доставая проездной в метро, он невольно нащупал другой карман, тот, где лежал билет. В вагоне метро Иван разглядывал пассажиров, пытаясь угадать, кто из них тоже едет на концерт. Вот та девушка с наушниками, из которых доносится знакомая мелодия. Или парень с журналом «Музыкальная жизнь». В этой игре было что-то детское и наивное, но Иван не мог остановиться. В конце концов, все они были частью его мира. Мира, в центре которого стояла Аля. На площади Революции пришлось пересесть на другую линию. Станция кипела спешащими людьми, и Иван, обычно незаметно скользивший в толпе, сегодня чувствовал себя чужим. Накрахмаленный воротник натирал шею, галстук казался удавкой, а начищенные туфли немилосердно жали. Он не привык к такой одежде, но был уверен, выглядеть нужно соответствующее месту и случаю. Концертный зал «Метрополь» располагался в старинном особняке, реконструированном под современные нужды, но сохранившем прежнее великолепие. Фасад, освещенный изысканными фонарями, выглядел строго и торжественно, как место, не терпящее случайных посетителей. У входа собралась небольшая толпа, модно одетые молодые люди, элегантные женщины, несколько мужчин в дорогих костюмах. Иван остро почувствовал свою неуместность. Тщательно выглаженная рубашка была явно недостаточно дорогой. Он нервно одернул пиджак и сжал в кармане билет, словно талисман, дающий право на присутствие в этом мире. Внутри метрополя было еще роскошнее. Высокие потолки с лепниной, мраморные колонны, хрустальные люстры, рассыпающие искры. Бархатные портьеры глубокого бордового цвета. Все выглядело дорого и выверено. В просторном фойе гости неторопливо прогуливались, подтягивая шампанское из тонких бокалов. Иван, внутренне сжимаясь от собственной неловкости, направился к гардеробу. Пожилой гардеробщик с аристократической внешностью принял его скромный пиджак с той же безупречной вежливостью, с какой принимал норковые шубы и кашемировые пальто. С программкой в руках Иван нашел свой ряд и кресло. Место оказалось удачным. Центр партера – хороший обзор сцены. Кресла вокруг постепенно заполнялись. Соседкой оказалась эффектная блондинка в вечернем платье. От нее исходил тонкий аромат дорогих духов. Она скользнула по Ивану равнодушным взглядом и тут же уткнулась в телефон. Он испытал одновременно облегчение и легкий укол разочарования. С одной стороны, не придется поддерживать светскую беседу, с другой – хотелось разделить предвкушение с кем-то живым. Зал гудел приглушенным многоголосием. Верхний свет медленно угасал, уступая место полумраку. Тяжелый занавес скрывал сцену, и Иван смотрел на него, боясь пропустить мгновение, когда тот дрогнет. Сердце билось все быстрее. Первый аккорд прозвучал внезапно. Резкий, пронзительный. Свет погас полностью, оставив зал в темноте. И тут же вспыхнул одинокий луч прожектора, вырвав из тьмы хрупкую фигуру на сцене. Занавес оказался поднят так незаметно, что никто не уловил самого момента. Аля стояла неподвижно, опустив голову. Серебристое платье, облегающее ее фигуру, казалось слишком светлым для этой темноты. Длинные темные волосы лежали на плечах, почти сливаясь с фоном. И на секунду возникло странное ощущение, будто голова отделена от тела. Несколько долгих секунд тишины, и зал ответил аплодисментами. Она медленно подняла голову, и Иван впервые увидел ее глаза так близко. Огромные, темные, со светом внутри, который он не мог объяснить. Аля не улыбалась. Лицо сохраняло спокойную отрешенность, словно она была здесь лишь наполовину. Первые звуки ее голоса прокатились по залу ровно и мягко. Низкий с хрипотцой он проходил прямо в грудь, минуя мысли. По коже Ивана побежали мурашки. Мелодия, сначала простая и негромкая, постепенно набирала силу, превращаясь в плотный поток, который накрывал зал. Аля двигалась по сцене медленно и точно. Каждый жест был выверен и при этом не казался выученным. Она не пыталась развлекать публику, она делала свое дело, и зал подстраивался под ее темп. Иван перестал замечать людей вокруг. Мир сузился до сцены, до фигуры певицы, до голоса, который звучал уже не только снаружи, но и внутри него. Он не аплодировал между песнями, сидел неподвижно, боясь сбить этот порядок. Время распалось. Песни сменяли одна другую, сливаясь в единое целое. Одни он знал наизусть, другие слышал впервые, но все они казались частями одной истории, рассказанной на непонятном и при этом ясном языке. Кульминация наступила почти незаметно. Аля исполняла свой самый известный хит – песню о любви, что сильнее смерти. Голос поднимался, срывался, снова набирал высоту, заставляя слушателей замирать. В самый напряженный момент Иван невольно поднял взгляд к вип-ложе справа от сцены и встретился глазами с мужчиной в темном костюме. Контакт длился долю секунды, но по позвоночнику Ивана прошел холод. Мужчина смотрел оценивающе, как на вещь. Взгляд был лишен восторга, холодный и внимательный, словно у человека, привыкшего наблюдать. Иван быстро отвернулся, но ощущение осталось, осело где-то внутри. Последняя песня прозвучала неожиданно тихо. Аля пела почти шепотом, аккомпанимируя себе на пианино. Простая мелодия, простые слова. И такая прямота, что многие в зале не скрывали слез. Когда последний звук стих, наступила тишина. Певица сидела, опустив голову. Затем медленно встала, поклонилась и исчезла за кулисами, не дожидаясь аплодисментов. Лишь мгновение спустя зал взорвался овациями. Люди вскочили со своих мест, крича и хлопая. Аля вышла на бис, исполнила короткую песню и окончательно покинула сцену, оставив публику в эйфории и усталости одновременно. Выходя из зала, Иван ощущал странное состояние. Внутри была пустота, но не та, что приходит с одиночеством, а ровная, светлая. Словно все лишнее смыло, оставив только самую суть. Он двигался в толпе и не чувствовал привычного раздражения от близости чужих тел. Все казалось правильным и уместным. На улице моросил дождь. Капли освежали лицо, возвращая ощущение реальности. Иван медленно шел по тротуару, не замечая, как промокает рубашка. В голове звучали мелодии только что услышанных песен. Перед глазами стояло лицо Али. Вспомнились ее слова из интервью. «Я не пою, я делюсь своей жизнью. В каждой песне часть меня, которую я отдаю слушателям». Метро еще работало, последние поезда ходили, но Иван намеренно пропустил свою станцию. Хотелось продлить это состояние, пустоты и наполненности одновременно, не возвращаться в тесную квартиру. Он поднялся по гранитным ступеням на поверхность и, сам не замечая зачем, свернул в переулок. Узкая улочка тонула в полумраке. Фонари горели через один, оставляя островки света среди темноты. Редкие прохожие торопились к метро, пока оно не закрылось. Шаги гулко отдавались от стен старых домов. Дождь усиливался, превращаясь из мороси в ливень. Иван заметил троих мужчин, вынырнувших из тени подворотни. Они двигались навстречу. Крепкие, широкоплечие в темных костюмах, странно сухих, несмотря на дождь. Что-то в походке, в неестественной синхронности шагов заставило желудок Ивана сжаться. Он мог бы развернуться, побежать назад, успеть к последнему поезду, но вместо этого продолжал идти, стараясь не показать дрожь в коленях. Когда между ними осталось несколько шагов, Мужчина в центре остановился и спросил с легким акцентом. «Прикурить не найдется?» «Не курю», — ответил Иван и попытался пройти мимо. Двое других почти незаметно сместились, перекрывая дорогу. «А я вот курю», — спокойно продолжил первый, словно не услышав ответа. «И мне очень нужно прикурить». Они медленно оттесняли Ивана к стене. В свете ближайшего фонаря лица стали отчетливыми, обычные, ничем не примечательные. Таких тысячи. Но глаза... В глазах была пустота, как у манекенов. «У меня правда нет зажигалки», — сказал Иван, чувствуя, как спина упирается в холодный кирпич. «И денег немного. Можете забрать, но...» Он не договорил. Двое схватили его за руки, крепко, профессионально, без суеты. Он дернулся, но хватка не ослабла. Третий достал из внутреннего кармана нож. Не кухонный и не перочинный, короткий, тяжелый, с широким лезвием. «Ничего личного», — сказал он тем же ровным тоном, каким говорят о погоде. «Просто работа». Иван хотел закричать, но горло свело. Он смотрел на нож, приближающийся к груди, не в силах пошевелиться. Мысли метались обрывками. «Ошибка! Не может быть! Перепутали!» Боль пришла мгновенно, жгучая, ослепляющая. Лезвие вошло точно между ребер прямо в сердце. Удар был коротким и выверенным. На белой рубашке быстро расползлось темное пятно. Его отпустили. Иван медленно сполз по стене и осел на мокрую землю. Мужчины уже уходили, растворяясь в темноте переулка, будто их никогда здесь не было. Парень попытался зажать рану, но кровь продолжала сочиться между пальцами. Боль отступала, уступая место холодному онемению. В ушах шумело, перед глазами плыли цветные пятна. «Так вот как это бывает», — подумал он с неожиданным спокойствием. Страха не было, только легкое недоумение и сожаление. О чем? О несделанном? О несказанном? О том, что он больше не увидит концерт Алии? Дождь смывал кровь с лица, стекал по щекам и подбородку. Иван поднял глаза к небу. Между бегущими облаками проглядывали звезды, далекие и равнодушные. Одна из них, самая яркая, будто подмигнула ему. Или это уже началось помутнение? В голове продолжала звучать последняя песня Али. Тихая, почти шепотом, о любви, которая сильнее смерти. Забавное совпадение. Он вспомнил ее слова из интервью. О том, что она отдает слушателям часть себя. Может быть, это не было просто словами. Сознание ускользало. Последней связанной мыслью стало странное ощущение завершенности. Будто все это уже происходило. Или должно было произойти. Словно замкнулся круг. Завершилось нечто, начатое задолго до этой ночи. Темнота сомкнулась. Иван перестал видеть, перестал чувствовать.